Я же объяснял, там, где мы жили, телефона нет, а чтобы позвонить, нужно было ехать в город. Эта тема мне не понравилась, поскольку не люблю врать, поэтому решил сменить тему с обсуждения моего отдыха. Так Роберт уже сделал тебе предложение? Нет, печально вздохнула Мэри. И в свете открывшихся новостей, боюсь, что не сделает. Горю твоему могу помочь я, произнес я с хитрым прищуром в стиле одного из лидеров джедаев из фильма «Звездные войны». Да, и как? С интересом спросила мадам Робертс, желающая стать миссис Грин. Как насчет любовного зелья? А ты можешь сварить такое? С надеждой спросила Мэри. Хм. У меня вырвалось насмешливое и протяжное хмыканье. Мне нужны пара волос Роберта и пара твоих волос. Вскоре у тебя будет самое лучшее любовное зелье в мире. Сынок, подожди пару часиков, с улыбкой произнесла Мэри, после чего со скоростью метеора переоделась в нарядное платье и убежала из дома. Пока Мэри отсутствовала, пошел на чердак, достал сундук и приступил к варке основы под мощное любовное зелье обоюдную амортенцию. Как следует из названия, зелье необходимо пить обоим партнерам. Какая самая большая проблема пользователей любовных зелий? Самое сложное в том, что подобные отношения никогда не будут нормальными. Тот, кто выпил зелье, будет любить партнера, а тот, кто напоил зельем, будет знать, что любовь не настоящая, от этого будет испытывать дискомфорт. Даже если инициатор когда-то испытывал чувства к человеку, которого опоил, в итоге закончится все не очень хорошо. Опоивший зельем будет отталкивать партнера, устраивать скандалы, да и мало ли что еще. В общем, отношения в одни ворота счастливыми не бывают. Поэтому я решил делать зелье, которое свяжет чувствами обоих, пусть у Мэри будет счастливый брак. К тому же, это позволит переключить ее внимание с меня на мужчину. К приходу Мэри приготовил основу зелья, в которую оставалось добавить частички тел людей, которых надо влюбить. Мэри принесла волосы Роберта и дала несколько своих, в итоге завершил варку и разлил зелье по флакончикам. Вот, держи. Вручаю с нетерпением ждущей девушке флаконы с зельем. А теперь слушай инструкцию. Мэри навострила уши и стала внимательно слушать. Зелье вам надо выпить обоим. Никуда подливать не придется. Достаточно открыть пробку флакона, и для вас этот напиток станет самым привлекательным напитком в мире, поэтому устоять перед тем, чтобы его не выпить, почти невозможно. Это понятно? Да, Мэри кивнула. То есть, когда мы окажемся наедине, надо открыть флаконы с зельем, один из которых вручить Роберту. Он его сам выпьет. Верно. А теперь слушай дальше. После того, как вы выпьете зелье, тебе необходимо трое суток быть рядом с Робертом, поскольку на протяжении этих суток ваши ауры будут перестраиваться, поэтому прежде, чем бежать распивать на брудершафт амортенцию, возьмите на работе отгулы. Понятно, Мэри кивнула и обняла меня. Спасибо, сыночек. Что бы я без тебя делала? Что-что? Бурчу в ответ. По старинке соблазняла бы мужика год, а то и два. Мэри побежала звонить на работу, чтобы взять отгулы. Потом вновь собралась покинуть дом. «Я к Роберту», — сказала она. «Я с тобой схожу, посмотрю хоть, какой он, а то только за прилавком и видел, даже парой слов не перекинулись». «Хорошо, пойдем, сынок, познакомлю вас», — с теплой улыбкой произнесла Мэри. «Через 10 минут мы дошли до булочной. Привет, Роберт. Познакомься. Это мой сын Джон», — представила меня Мэри. «Хей, привет, Джон», — с радостной улыбкой воскликнул мужчина, выходя из-за прилавка и протягивая для рукопожатия ладонь. «Добрый день, Роберт», — без стеснения я пожал протянутую руку. «Рад знакомству». «Ну что, Джон, как отдохнул на каникулах?» — спросил Роберт. «Мэри все время про тебя говорила, переживала. Каникулы прошли очень продуктивно. Настолько активного отдыха у меня никогда не было». Наклонившись ближе к уху мужчины, я заговорщическим шепотом сказал ему: «Кстати, когда вы поженитесь, я буду жить отдельно в своем доме, так что можешь не переживать, что у Мэри есть ребенок. Я уже взрослый парень, деньги зарабатываю сам, так что и содержать меня вам тоже не придется. Ха, парень, да как ты мог подумать, что мы бросим тебя? Спросил Роберт. Но вообще-то, судя по виду Мэри, я ожидал, что ты окажешься несколько младше. Роберт занес ладонь над полом и наглядно продемонстрировал, какой рост имел в виду. Его ладонь оказалась где-то на уровне моего пояса. Меня это насмешило. Ха-ха-ха. Да, понимаю, сэр. Мэри выглядит максимум на 25 лет. Сложно представить, что ее ребенок окажется таким здоровяком. Роберт, а ты кроме бизнеса чем-нибудь занимаешься? Может, какое-то хобби есть? Как насчет рыбалки? Эх, Роберт печально вздохнул. Хлебный бизнес требует слишком много сил, чтобы позволить себе отдых. Рано утром надо проснуться, замесить тесто, потом разложить по формам, затем испечь, чтобы к утру все выложить на прилавок. Хорошо, что нынешнее оборудование позволяет максимально автоматизировать процесс, моему отцу приходилось сложнее. Но, к сожалению, с таким бизнесом не остается свободного времени на хобби, хотя очень хочется иногда махнуть на рыбалку. А если нанять сотрудников, один будет печь хлеб, другой продавать? Продолжил я расспросы. Тогда бизнес станет невыгодным, ответил Роберт. Все заработанные деньги будут уходить на зарплаты сотрудников. Да уж, задачка. Задумчиво протянул я. А если расширить бизнес, например, избавиться от магазина и расширить пекарню, а хлеб поставлять в магазины? Нанять сотрудников, обучить, а самому лишь контролировать процесс, тогда и свободное время появится. Как это, избавиться от магазина? Удивленно воскликнул Роберт. Это же семейный бизнес. Уже второе поколение семейства Грин печет хлеб. Ну, если тебе нравится, я слова лишнего не скажу, пожал я плечами. Но если захочешь сменить деятельность или расширить бизнес, то можешь рассчитывать на инвестиции с моей стороны. Но не больше пары сотен тысяч австралийских долларов. Роберт с изумлением уставился на меня ставшими большими глазами. 200 тысяч? Спросил он тоном крайне ошарашенного человека. Парень, ты чем занимаешься, что в твоем возрасте имеешь такие деньги? Достав волшебную палочку, я продемонстрировал ее во всей красе, после чего с гордостью заявил. Сэр, я маг. Варю зелья, исцеляю людей, делаю амулеты. Только это секрет. Но поскольку, Роберт, ты уже почти член семьи, то имеешь право знать. Палочка в тот же миг была мною наставлена на миссис Стинфорд. Чтобы она не обращала внимания на происходящее, пришлось воспользоваться заклянием. Конфундус. Взор Мэри стал расфокусированным. Я тут же направил концентратор на Роберта. Империя. Наложив на мистера Грина заклятие подвластия, я по отработанной методике стал делать закладки. Ты не должен никому никаким образом передавать информацию о том, что я маг. Ты не должен разглашать ставшую известной информацию о магии никому, кроме меня и Мэри. Для завершения серии заклинаний и перевода закладок на уровень подсознания вновь направил на мужчину палочку. Обливеет. Ты забудешь обо всем произошедшем после слов имеешь право знать. По завершению колдовства, волшебную палочку удалось спрятать быстро, почти мгновенно. Все произошло без сучка и задоринки. Мэри и Роберт пришли в себя почти одновременно. «Ох, что-то я залип от таких новостей», — произнес Роберт. «Значит, ты маг. Так это же замечательно. А что ты умеешь? Не очень много, в основном лечить людей. Но почему ты не используешь свою силу открыто?» — спросил мужчина. «Во-первых, я не единственный маг. По всему миру нас довольно много. У волшебников свои законы. Один из них, статут секретности, предписывает скрывать от обычных людей существование магии. За нарушение следует очень суровое наказание. Разрешено вводить в курс только членов семьи. Во-вторых, даже если бы не закон, то стоит людям узнать, что кто-то исцеляет при помощи магии, как за таким магом будут ходить толпы надоедливых людей, требующих исцеления. О спокойной жизни можно будет забыть. «Вон оно как!» Роберт покачал головой. «Тогда да, я бы тоже не захотел получить наказание и постоянно преследующий хвост из навязчивых людей. Можешь положиться на меня, я парень не из болтливых и никому не расскажу о твоей тайне. Я знаю, Роберт». Тут в булочную вошел мужчина, лицо которого оказалось смутно знакомым. «Мистер Гринджер», — удивленно спросила Мэри. «Добрый день, рада вас встретить. Но что вы делаете в Австралии?» После фразы Мэри я сразу вспомнил, отчего лицо мужчины столь знакомое, мне ведь довелось его видеть на фотографиях в доме Гермионы. «Простите», — удивленно вопросительным тоном произнес мистер Гринджер. «Должно быть, вы обознались, меня зовут Вендел Уилкинс». «Извиняюсь, мистер Уилкинс», — произнесла Мэри. «Просто вы очень похожи на одного знакомого из Лондона». «Правда?» — вопросил Вендел. «Мы с женой недавно перебрались в Сидней из Лондона». «Простите, мистер Уилкинс», — обратился к Гринджеру я, «а вы с женой случайно не стоматологи, ранние проживающие в Северном Финчли?» «Да, именно так», — ответил мистер Гринджер Уилкинс. «Мы знакомы. Мы тоже жили в Северном Финчли неподалеку от вас. Только до этого вы носили фамилию Гринджер. Я учился в одном классе с вашей дочерью Гермионой. Простите, вы, должно быть, все же меня спутали с кем-то другим», — произнес Вендел. «У нас с Моникой нет и никогда не было детей, и мы никогда не носили фамилию Гринджер, а всегда были Уилкинсами. У меня была стопроцентная уверенность в том, что это именно мистер Гринджер. Симптомы потери памяти очень похожи на использование обливейта. Поэтому снова спросил у Уилкинса. «Простите, сэр, но вам известно о существовании магии?» «Магия?» — спросил Вендел. «Конечно, известно. Школа магии Хогвартс, Косой переулок. Что и требовалось доказать. Простые люди, коими вы являетесь, не могут знать о магии и магических местах. Вам кто-то подтер и изменил память, чтобы вы забыли о дочери и считали себя другим человеком». «О, Господи!» — воскликнула Мэри. «Что, неужели волшебники способны на подобное?» «Да, это довольно просто», — ответил я. «Не думаю, молодой человек, это просто чушь», — уверенно заявил Вендел. «Уверен, что ваши документы подделаны при помощи магии. Вы по какой визе приехали в Австралию?» «Хм», — Вендел задумался. «По туристической визе на 3 месяца. Вы в курсе, что если выяснится, что ваши документы поддельные, то вас посадят в тюрьму? Стоит вам пойти продлевать визу через посольство, и все всплывет. Если позволите, я проведу проверку вашего паспорта. Не уверен, что это необходимо, но чтобы вы убедились, что я, это я, Вендел Уилкинс, пожалуйста». Мистер Гринджер с уверенным видом протянул мне свой паспорт. Мне пришлось накопить немного маны и нашептать заклинание снятия матрицы, после чего вслух активировать его. Снятие матрицы. Знания о данном документе появились у меня в голове. Прикрыв глаза, я качнул головой в стороны и с сочувствием произнес: «Мистер Гринджер, вынужден вас разочаровать, но ваш документ поддельный. Вы не Уилкинс. Кто-то вас очень не взлюбил, что решил так тонко отомстить. Забыть родную дочь, свое имя, множество воспоминаний, еще и сесть в тюрьму за подделку документов и нелегальное проживание. Да, тот, кто это сделал, должен серьезно вас ненавидеть». «Что?» – удивленно протянул Вендел. «Это просто чушь». Он выхватил свой паспорт. «Я Уилкинс, и никакой дочери у меня не было. Понимаю, что мистер Гринджер находится под воздействием закладок, поэтому объяснять что-либо бесполезно. Закладки будут заставлять мужчину поступать неадекватно. С одной стороны, какое мне дело до незнакомых людей? Подумаешь, кто-то из волшебников тонко отомстил, скорее не самим Венделу и Монике, а Гермионе. Они мне никто и звать никак. С другой стороны, знать, что можешь хотя бы попытаться помочь людям, но не сделать этого, попахивает сволочными замашками. Приятно ли будет ощущать себя подонком? С другой стороны, насильно мил не будешь. Конечно, можно успокоить себя мыслью: Я же говорил, а вы не послушали, значит, это ваши проблемы. Но понимание, что я говорил это человеку, который действует не по своей воле, а по воле ментальных установок, чистой воды лицемерие. Ладно, так уж и быть, для успокоения совести попробую помочь этим людям. Нехотя достав волшебную палочку, я направил ее на застывшего с изумленным видом мистера Гринджера. Легилиминс. От обнаруженного в голове Гринджера у меня чуть не зашевелились волосы на заднице. Во-первых, узнал того, кто наложил обливию на Виндилла и Монику, это оказалась их дочь Гермиона Гринджер. Она после наложения обливейта на собственных родителей находилась под воздействием чар отвода глаз. Они работают таким образом, что человек тебя видит, но его мозг игнорирует эту информацию. Обнаружить реальные воспоминания в голове обычного человека можно при помощи ментальной магии или глубокого гипноза. Именно поэтому, когда я обрабатывал ментальной магией людей в Волгограде, накладывал на себя дезиллюминационные чары, они еще замечательно прячут от камер видеонаблюдения. Во-вторых, могу утверждать, что Гермиона косорукая дура. У меня была богатая практика использования заклинания Обливейт, и могу сказать, что это заклятие имеет два уровня воздействия. На первом уровне воспоминания блокируются, на втором стираются, причем, второй уровень воздействия проще. Поэтому новички в ментальной магии обычно стирают память. Лишь научившиеся тонким манипуляциям маги способны блокировать воспоминания. Это, блин, одни нехорошие слова в голову лезут. В общем, Гермиона, похоже, не часто применяла это заклинание, поэтому стерла своим родителям воспоминания и прописала ментальные закладки. Ты считаешь, что тебя зовут Виндилл Уилкинс, мечта всей твоей жизни переехать жить в Австралию. Не знаю, какого эффекта она добивалась, стереть память или же надеялась лишь заблокировать воспоминания, но по факту получилось то, что имеем. Удивительно, за что Гермиона так жестоко поступила со своими родителями. Хотела спасти от того, что сейчас творится в Англии. Да ну, бред. Для этого достаточно было бы просто поговорить с родителями, объяснить ситуацию, они сами переехали бы в Австралию. Да даже если бы они не послушали голоса разума, то простейших ментальных закладок под конфундусом хватило бы, чтобы отправить их в другую страну. Моих познаний в ментальной магии недостаточно, чтобы исправить то, что сотворила Гермиона Гринджер. Боюсь, в этом мире никто не сможет помочь этим людям. Может, Гермиона просто ненавидит родителей за что-то. Ведь множество преступлений происходит внутри семей. Возможно, родители ее избивали, не кормили или, не дай бог, насиловали. В таком случае вполне обоснованная месть. После того, как вынырнул из воспоминаний, пришлось накладывать на мистера Гринджера заклинание, которое нанесло ему огромный вред. Обливеют, ты забудешь о том, что произошло после того, как ты зашел в булочную. Когда я под взорами огромных от шока глаза Сэри и Роберта спрятал волшебную палочку, мистер Гринджер пришел в себя и обратился к булочнику. «Добрый день, дайте мне, пожалуйста, французский багет». Мэри и Роберт с подозрением и опаской покосились на меня. Роберт обслужил клиента. Стоило лишь Виндиллу покинуть булочную, Мэри прервала молчание, перейдя на грозные интонации. «Так, Джон, и что это сейчас было?» «Да, юноша, мне тоже весьма любопытно», — присоединился Роберт. «Это просто ужасно», — мой голос был наполнен печальными нотками. «Вы прекрасно слышали, как я обнаружил, что мистеру Гринджеру подменили память, и про поддельные документы». «Да, это мы слышали», произнесла Мэри. «Но, Джонни, что за ерунда творилась дальше?» «Дальше я решил помочь мистеру Гринджеру. При помощи заклинания для чтения памяти проник в его память и выяснил ужасную вещь. Все это сделала их дочь-ведьма. Не знаю, зачем она так поступила, но Гермиона стерла родителям память самым грубым способом. Я попытался исцелить мужчину, но вернуть им память невозможно. Поэтому под конец, чтобы Виндилл не сдал властям информацию о том, что я маг, пришлось ему стереть память о нашем разговоре. Какой кошмар! Ухватившись руками за щеки, тихим голосом произнесла Мэри. Как так можно? Собственным родителям стереть память? Возможности волшебников меня невероятно пугают. Сынок, я надеюсь, ты не будешь пользоваться таким талантом во вред. Нет, конечно, о чем ты говоришь? Я стараюсь помогать людям. Это ужасно, произнес Роберт. И что, каждый маг так может? Да, каждый маг способен стереть память, стать невидимым, внушить мысли. Маги очень опасны. К тому же в Англии сейчас к власти в магическом сообществе пришли радикально настроенные террористы, которые ради забавы убивают обычных людей, у которых родились дети-маги, а самих волшебников, родившихся в обычных семьях, скармливают демонам. Наверное, поэтому мисс Гринджер отправила родителей в Австралию, но способ, который она выбрала, больше напоминает изощренную месть. «Почему ты об этом мне не рассказал?» – спросила Мэри. «В смысле, о столь жутких возможностях волшебниках?» «Вообще-то рассказывал», – праведно возмутился я, «но в подробности не посвящал, потому что не хотел тебя пугать и расстраивать. Мы все же далеко от Великобритании, так что нечего опасаться. А твой лагерь?» – продолжила наседать Мэри. «Как ты мог так долго находиться в Британии в то время, когда там происходит подобное? Лагерь, не город. Какая там может быть опасность, тем более, если почти никто не знает о том, что я маг?» «Ну ладно, надеюсь, что это действительно так», с подозрением произнесла Мэри. «Но ситуация с Гринджерами просто отвратительна. Это же надо, настолько не любить родителей, чтобы стереть им память», возмущенно воскликнула она. «Сынок, ты же мне не изменял память. Что ты такое говоришь? Это же аморально, воздействовать ментальной магией на близких людей. Почти всегда можно договориться. Я так рада, что ты у меня такой умный и хороший», Мэри обняла меня. «Эх, бедные Гринджеры. Их теперь посадят в тюрьму. Вполне может быть. А может быть и в психбольницу, если ментальные закладки вступят в конфликт. Но, скорее всего, будет два варианта. В первом их депортируют назад в Англию. Во втором варианте они, следуя ментальным закладкам, будут всеми силами воплощать мечту и сделают себе поддельные документы или будут жить в Австралии нелегально. «А меня больше беспокоят террористы», – произнес Роберт. «Можно поподробнее узнать об этом. Разве власти не знают о магах? Почему их не приструнят?» «На самом деле власти в курсе существования магического мира и активно пользуются его услугами. В крупных государствах в спецслужбах существуют отделы, в которых работают маги, у магов есть свое правительство, состоящее из магов и имеющее тесные контакты с правительством государства, на территории которого расположено сообщество. Правительства всех стран предпочитают не лезть в разборки магов, что для них десяток и даже сотня невинных жертв, капля в море. В автомобильных авариях гибнет людей больше, чем от действий магов. А правители защищены от подобных воздействий, поэтому им плевать. Правителям, как правило, вообще плевать на все, что не касается их лично. Маги – это как организованная преступность, всем известно об ее существовании, но никто с ней по-настоящему не борется, поскольку организованную преступность проще контролировать и можно получать с крупных банд гешефт. «В каком ужасном мире мы живем», – констатировал Роберт. «Мы живем в замечательном мире. Намного хуже было, если бы мы жили в средневековье, когда мылись раз в год, и 40 лет считалось старостью. Тогда было все гораздо хуже. У нас же имеются все блага, электричество, вода, теплые и удобные туалеты, быстрый транспорт, много вкусной еды, свободный доступ к информации, и то, что маги существуют, ничего не меняет. В принципе, об этом и так всем известно. Просто по-настоящему верить в магию начинаешь лишь с того момента, когда столкнешься лично. Так уж мы, люди, устроены, что сомневаемся во всем, чего не увидели и не пощупали, и это нормально. Ладно, существующий это все, «Конечно, интересно, но бог с ними, с магами», — с усмешкой произнес Роберт. «Ты правильно говоришь, зная об этом, мы ничего не можем изменить. Ну есть маги, и что? Нам от этого не холодно, не жарко. А хлеб — это вечная ценность. Магия, она может быть, а может и не быть, зато хлеб люди будут есть всегда. Вот, держи». Роберт вручил мне бумажный пакет, заполненный выпечкой. «Мэри сказала, что ты обожаешь выпечку, я тут собрал всякого. Там пирожки, пончики, ватрушки. Роберт, ты не человек, ты бог». Восхищенно восклицаю, заглядывая в пакет. Оттуда распространился одуряющий вкусный запах. «Ах, просто божественный запах. Поскорее женитесь, и у меня всегда будут халявные плюшки». «Ха-ха-ха», рассмеялся Роберт. «Какой ты шустрый. Не бойся, будут тебе халявные плюшки. Ну, все, оставляю вас наедине, дабы не смущать, я домой. Быстро покидаю булочную, пока не случился еще какой-либо казус». Дома задумался, как так вышло, что Гринджеры поселились именно в этом городе и мы встретились. Допустим, при мысли об Австралии наши мысли могли быть примерно одинаковы. Первый город, который приходит на ум, Сидней. А вот почему тут, в принципе, ответ довольно прост. Если они также помотались с риэлторами, то в настоящее время этот район смотрится привлекательно. Отдельные коттеджи с территорией, а не как большинство жилья в Сиднее, таунхаусы. Цены, аналогичные ценам по городу на подобное жилье, но при этом этот район наиболее привлекателен в связи с тем, что он не столь молод. Если судить по архитектуре и наличию вот таких семейных магазинов, но при этом благоустроен, множество парков, школы и прочее, чем-то неуловимым напоминает Финчли, разве что улицы шире и постройки просторнее. Говоря про поддельные документы, я был не до конца откровенным, вполне может быть так, что Гермиона позаботилась об этом и внесла изменения и в городские бумаги. Благо, пока компьютеры сильно не распространены и сделать изменения в картотеке при помощи трансфигурации довольно просто, хотя помотаться все же придется, все-таки нужно посетить очень много государственных учреждений. Если уж она не постеснялась стереть память родителям, то госслужащих точно не пожалеет. Эх, ее бы усилия, да в мирное русло. Вот зачем надо было оставаться в стране, где творится подобное. Ну, взяла бы и уехала в Австралию вместе с родителями, к чему подобные сложности. Может, Гермиона на самом деле ненавидит родителей. Должно быть, так и есть. Как хорошо, что я не стал даже пытаться к ней клеиться, с такой девушкой надо спать в полглаза, чтобы чего дурного не сотворила во имя какого-то там блага. Глава 18. На следующий день отнес в школу документы. Попал на прием в кабинет директора. За столом сидела низкого роста, примерно 1,60 м, полная женщина примерно 40-45 лет. Ее кожа сильно загорелая, овальное, слегка вытянутое лицо, аккуратный немного широкий нос, карие глаза прикрыты большими круглыми очками. Волосы черные длиной чуть ниже плеч собраны в строгий хвост. У нее небольшая грудь, чуть больше первого размера. На лице нет ни следа косметики. Женщина одета в платье длиной до щиколоток бежевого цвета с коричневым орнаментом в виде цветов и ломаных линий. Рисунок на платье ассоциируется с рисунками, которые местные аборигены наносят на тело во время праздников. Раньше мы общались с пожилым мужчиной, поэтому увидеть на его месте кого-то другого для меня стало неожиданностью. «Доброе утро! Доброе утро!» Молодой человек, улыбнулась женщина. «Простите, но 3 месяца назад мы с мамой говорили с директором Коннорсом о поступлении в школу, говорю с намеком, что женщина мне не знакома. Директор Коннорс ушел на пенсию, теперь я директор. Меня зовут миссис Белинда Джудис. Так значит, ты хочешь поступить в нашу школу?» «Да, меня зовут Джон Стэнфорд, я из Великобритании. Я уже подавал все необходимые документы и заявления, сейчас привез аттестат об окончании 10 класса, выкладываю документ». «Секундочку, мой хороший, сейчас найду твои документы». Миссис Джудис встала из-за стола. Как я и думал, ее рост оказался низким. Даже на средних каблуках она была ниже меня, а я уже вырос до 170 сантиметров. Госпожа директор прошла к шкафам и нашла папку с моими документами, села за стол и начала вчитываться в документы из папки. Затем он внимательно изучила мой аттестат и грудным мягким голосом констатировала: «Ну что, мой хороший, у тебя готовы все документы. Просто превосходный аттестат. Так что могу с уверенностью утверждать, что ты поступил в нашу школу, остались лишь формальности. Но не беспокойся, мы все уладим без твоего присутствия. Письмо о зачислении пришлем тебе по почте». В духовном зрении я отслеживал ауру миссис Джудис. Судя по всему, она довольно открытый и добрый человек, аура чистая и яркая. Странно, не к таким директорам школ я привык. Спасибо, мэм. А когда начнется учеба? К сожалению, сразу в 11 класс мы тебя не можем зачислить, слишком поздно ты пришел, с сожалением произнесла директор школы. Вот если бы хотя бы в марте. Поэтому тебе придется прийти на учебу с 1 февраля. В письме, которое тебе пришлют, будет список всего, что необходимо купить для учебы. Учебники, школьная форма и прочее. Спасибо, директор Джудис. Я могу идти. Конечно, мой хороший. Иди, с улыбкой произнесла миссис Джудис. До свидания. Всего доброго, попрощался я с директрисой и покинул кабинет. Из школы сразу направил стопы в бордель. На вид директриса, конечно, не ахти, хотя лицо симпатичное, но она полная и грудь маленькая для подобной конституции тела, но голос, это что-то с чем-то, такой грудной, мягкий и пробирающий до самого нутра. От ее голоса у меня поднялось все, даже волосы. На 3 дня почти поселился в борделе, отрываясь за лето на полную катушку. Во время приготовления ужина 31 августа около 5 вечера раздался телефонный звонок. «Алло, алло, добрый день», раздался из телефонной трубки смутно знакомый приятный женский голос. «Я могу услышать миссис Стэнфорд. Ее нет дома, мэм. Кто говорит и что ей передать?» «Простите, юноша, забыла представиться», ответила собеседница. «Миссис Джудис, директор школы Кентербери. Вы можете передать миссис Стэнфорд, что ей необходимо принести на сына характеристику из предыдущей школы». «Хаем, директор Джудис, так вышло, что ее сын, это я, Джон Стэнфорд. Мама занята на работе. Скажите, пожалуйста, характеристику должна принести именно мама или я могу это сделать сам? И как скоро она вам понадобится? Все же предыдущая школа находится в Лондоне, и не думаю, что получить бумагу выйдет быстро. Документ нужен не к спеху, но желательно в течение месяца, мой хороший», донеслось из телефона. «А кто принесет, неважно, можете даже послать почтой. Мэм, я живу от школы ближе, чем от почтового отделения. Так что, как только документ будет на руках, сразу принесу его вам». «Хорошо, мой хороший. До свидания», произнесла директор Джудис и положила трубку раньше, чем я успел попрощаться. Да, а сразу нельзя было сказать, что понадобится еще какая-то писулька кроме аттестата. Желательно еще в мае, ну или хотя бы в тот момент, когда я посещал школу в последний раз. Вот кто так делает. Как теперь быть? По идее, можно заказать бумагу заказным письмом, но сколько оно будет идти в школу, как долго там будут делать бумагу, сколько письмо будет идти из Англии сюда и где гарантия, что бумаги не потеряются. Да мне быстрее порталом туда и обратно прыгнуть. Хотя, наверное, лучше будет вначале позвонить в старую школу и заказать характеристику, а завтра, когда документ будет готов, прыгнуть порталом и забрать. Так, а когда можно звонить? У нас разница 10 часов, значит, в Лондоне сейчас еще 7 утра нет. Следовательно, через пару часов можно будет позвонить в старую школу. В 7 вечера позвонил в старую школу, телефон которой узнал через справочную. «Алло, школа Финчли», — ответил женский голос. «Добрый день, мэм. Меня зовут Джон Стэнфорд. Я бывший ученик вашей школы. Мадам, в новой школе попросили характеристику с прошлой школы. Скажите, как можно ее заказать? Так, секундочку, я записываю, произнесла девушка. Джон, как там дальше? Стэнфорд, мэм. Выпускник этого года. Сара, верно. Припомнил имя секретаря директора. Да, верно. В голосе девушки были слышны довольные нотки. Рада, что вы помните, как меня зовут, мистер Стэнфорд, а то большинство студентов этого не знает. Характеристика будет готова в течение дня. Полагаю, сможете забрать ее завтра. Простите, а в какое время лучше зайти? Просто насколько помню, завтра первый учебный день, должно быть суетно. Ох, точно. С легким ужасом воскликнула Сара. Я уже и забыла об этом. Лучше всего, если вы подойдете рано утром. Бумаги будут у меня, так что можете подходить к 8 утра. Сара, вы просто прелесть. Благодарю вас за помощь и всего доброго. Так, для меня лондонские 8 утра, 6 вечера. Думаю, завтра после ужина где-то в 17:30 можно будет отправиться порталом в Лондон и неспешно прогуляться до старой школы. 1 сентября, как и планировал, отправился порталом в лондонскую квартиру, откуда потихоньку дошел до школы. Пришел к школе без 10:08 и сразу направился в кабинет директора, точнее, секретаря, но один фиг они смежные. В кабинете застал секретаря, которая, видимо, только пришла на рабочее место. «Доброе утро, Сара. Я Джон Стэнфорд. Извиняюсь, что пришел столь рано». «Доброе утро, мистер Стэнфорд», улыбнувшись, ответила Сара. «Помню, мы вчера общались по телефону». Она взяла с угла стола бумагу и протянула мне. «Вот ваша характеристика, все подписи и печать проставлены. Куда-то поступили?» «Да, я буду продолжать учебу дальше». «Спасибо большое. Пожалуйста, и до свидания», произнесла девушка. «Всего доброго». Покинув кабинет, я направился к дому. Использовать международный портал в открытую не самая разумная идея, а из-под Фиделиуса самое то, поэтому пришлось прогуляться лишний раз. Решил сделать крюк мимо дома Гринджеров. Духовным зрением рассматривал окружение. С изумлением на противоположной стороне дороги от дома Гринджеров заметил пару непонятных магических образований, хотя визуально там ничего не наблюдалось. Подозрительно это, похоже на маскировку типа дезиллюминационных чар или мантии невидимки. Подозрительно. Нафиг такие приключения, тихо пробормотав себе под нос, я развернулся и решил идти назад, сделав большой крюк. Обернувшись, наткнулся взглядом на мужчину с коротко стриженными черными волосами, на котором надета красная мантия местного магического милиционера. Мужчина наставил на меня волшебную палочку. «Стоять, не двигаться», — произнес он. «Руки держи на виду и не дергайся». Итак, один впереди, как минимум двое осталось позади, скорее всего его напарники. «У меня в ауре щупальца и защитное заклинание». Теоретически могу завалить первого, но двое оставшихся сзади слишком далеко от меня. К тому же пока могу контролировать всего два щупальца, а это значит, что меня могут успеть приласкать чем-то, чего не выдержит щит. Стою, котики-обормотики. А вот это плохо, очень плохо. Последняя фраза была ключом для активации одного из пор ключей и он не сработал. Поднапрягшись, в духовном зрении различил небольшую рябь магического фона, скорее всего, это визуальный эффект действия глушилки. Рюкзак с собой не брал, волшебную палочку тоже не взял, как и пистолет, а запасные волшебные палочки в контейнере, который в браслете, прямо как то яйцо, которое в утке, утка в зайце, и из яйца надо достать иглу. То есть задача из разряда невыполнимых. Блин, расслабился в последнее время, паранойя только отпустила, и как же не вовремя. Лучше бы паранойей страдал и перестраховывался, чем вот так глупо попасть. Думал, будет простая прогулка максимум на полчаса, ну что может произойти за такой короткий срок? Ага, действительно, что? Это Великобритания, детка, Тут может случиться что угодно. Блин, вот попал, так попал. Интересно, что этим ментам от меня надо? Только бы не оказалось, что меня вычислили, как беглеца из тюряги. Что? Грозно вопросил мент. Ты смеешь меня оскорблять? Ты кто такой, парень? Всего лишь прохожий, сэр. А почему вы спрашиваете? Просто прохожий не имеет акклюментного щита и не пугается волшебной палочки, криво ухмыльнувшись, произнес магический мент. А еще, просто прохожий не замечает мантии-невидимки. Сэр, я всего лишь скрип. Живу тут неподалеку. Не понимаю, зачем Аврору понадобилось меня останавливать? А ты разве не слышал о новом указе Министерства магии? Спросил Аврор. Он не стал дожидаться ответа и сам озвучил указ. Всех маглорожденных выродков положено регистрировать, а у тебя клейма я не вижу, так что ты пройдешь с нами. Вот попал. Те двое под мантиями-невидимками, просто задницы чую, меня контролируют сзади. Дергаться в такой ситуации нельзя. Ладно, попробуем поиграть по их правилам. Но не хотелось бы лишаться амулетов, а это случится, если меня решат обыскать. А боги, лишь бы Аврору не пришло в голову ничего такого. У тебя есть оружие? Спросил магический мент. Нет. Аврор похлопал меня по бокам, спереди и сзади, видимо, на скорую руку ища пистолет или еще что, после чего схватил меня за плечо и при помощи парной аппарации перенес в большое помещение. Внутри мелькали люди в мантиях. Странно, вот я знаю, что такое аппарация и как ей пользоваться, но почему сам никогда не использовал? Ведь это фактически телепортация, пусть и не на очень большие расстояния, но все равно весьма удобное и необходимое умение. Сколько еще знаний лежат мертвым грузом? Как выберусь из этой заварушки, обязательно освою аппарацию. Оглядываю помещение. Мы оказались в большом полутемном холле, в центре которого расположилась колоссальная статуя из черного камня. Выглядит она устрашающе, огромное изваяние колдуна и колдуньи, которые, сидя на украшенных резьбой тронах, взирают сверху вниз на выкатывавшихся из каминов чиновников министерства. На цоколе статуи были выбиты слова, состоявшие из букв высотой сантиметров по 30 каждая. Магия, сила, брехня, знание, сила. А магия, конечно, хорошо, но она ничто без знаний. К примеру, был я слабым магом, как говорят местные, сквибом, но пока не знал о магии, был простым обывателем. После того, как я многое узнал о магии, даже со своей небольшой силой при встрече один на один могу переплюнуть более сильного волшебника. Так что магия без знаний бесполезна.